Часть третья. Параграф первый. Господствующий класс и господствующее сознание. Как сложилось гегелевское представление о господстве духа в истории? Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть вместе с тем и его господствующая духовная сила. Класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного производства. И в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, оказываются, в общем, подчиненными господствующему классу. Господствующие мысли — суть не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений, как выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения. Следовательно, это выражение тех отношений, которые как раз и делают один этот класс господствующим. Это, следовательно, мысли его господства. Индивиды, составляющие господствующий класс, обладают, между прочим, также и сознанием, и, стало быть, мыслью. Поскольку они господствуют именно как класс и определяют данную историческую эпоху во всем ее объеме, они, само собой, разумеется, делают это во всех ее областях. Значит, господствуют также и как мыслящие, как производители мыслей. Они регулируют производство и распределение мыслей своего времени. А это значит, что их мысли — суть господствующей мысли эпохи. Например, в стране, где в данное время за господство борются королевская власть, аристократия и буржуазия, где, следовательно, господство разделено, там господствующей мыслью оказывается учение о разделении властей, которое и объявляется вечным законом. Разделение труда, в котором мы уже выше нашли одну из главных сил предшествующей истории, проявляется теперь также и в среде господствующего класса в виде разделения духовного и материального труда. Так что внутри этого класса одна часть выступает в качестве мыслителей этого класса, это его активные, способные к обобщениям идеологи, которые делают главным источником своего пропитания разработку иллюзии этого класса о самом себе, в то время как другие относятся к этим мыслям и иллюзиям более пассивно и с готовностью воспринять их, потому что в действительности эти представители данного класса являются его активными членами и имеют меньше времени для того, чтобы строить себе иллюзии и мысли о самих себе. Внутри этого класса такое расщепление может разрастись даже до некоторой противоположности и вражды между обеими частями. Но эта вражда сама собой отпадает при всякой практической коллизии, когда опасность угрожает самому классу, когда исчезает даже и видимость, будто господствующие мысли не являются мыслями господствующего класса и будто они обладают властью, отличной от власти этого класса. Существование революционных мыслей в определенную эпоху уже предполагает существование революционного класса, о предпосылках которого необходимое сказано уже выше. Когда, однако, при рассмотрении хода истории отделяют мысли господствующего класса от самого господствующего класса, когда наделяют их самостоятельностью, когда, не принимая во внимание ни условий производства этих мыслей, ни их производителей, довольствуется утверждением, что в данную эпоху господствовали такие-то и такие-то мысли, когда, стало быть, совершенно оставляют в стороне основу этих мыслей, индивидов и историческую обстановку, то можно, например, сказать, что в период господства аристократии господствовали понятия «честь», «верность» и так далее, а в период господства буржуазии — понятия «свобода», «равенство» и так далее. В общем, сам господствующий класс создает себе подобные иллюзии. Это понимание истории, свойственное, начиная главным образом с XVIII века всем историкам, с необходимостью наталкивается на то явление, что к господству приходят все более и более абстрактные мысли, то есть такие мысли, которые все более принимают форму всеобщности. Дело в том, что всякий новый класс, который ставит себя на место класса, господствовавшего до него, уже для достижения своей цели вынужден представить свой интерес как общий интерес всех членов общества, то есть, выражаясь абстрактно, придать своим мыслям форму всеобщности, изобразить их как единственно разумные, общезначимые. Класс, совершающий революцию, уже по одному тому, что он противостоит другому классу, с самого начала выступает не как класс, а как представитель всего общества. Он фигурирует в виде всей массы общества в противовес единственному господствующему классу. Пометка Маркса на полях. Всеобщность соответствует: первое, классу контра, против, сословия; второе, конкуренции, мировому общению и так далее; третье, большой численности господствующего класса; четвертое, иллюзии насчет общих интересов, вначале эта иллюзия правдива; пятое, самообману идеологов и разделению труда. Происходит это от того, что вначале его интерес действительно еще связан более или менее с общим интересом всех остальных негосподствующих классов. Не успев еще под давлением отношений, существовавших до тех пор, развиться в особый интерес особого класса. Поэтому многим индивидам из других классов, не восходящих к господству, победа этого класса тоже идет на пользу, но лишь постольку, поскольку она ставит этих индивидов в положение, позволяющее им подняться в ряды господствующего класса. Когда французская буржуазия свергла господство аристократии, перед многими пролетариями открылась в силу этого возможность подняться над пролетариатом, но это достигалось лишь постольку, поскольку они превращались в буржуа. Таким образом, основа, на которой каждый новый класс устанавливает свое господство, шире той основы, на которую опирался класс, господствовавший до него. Зато впоследствии также и противоположность между негосподствующим классом и классом, достигшим господства, развивается тем острее и глубже. Оба эти обстоятельства приводят к тому, что борьба, которую негосподствующему классу приходится вести против нового господствующего класса, направлена, в свою очередь, на более решительное, более радикальное отрицание предшествующего общественного строя, чем это могли сделать все прежние классы, добивавшиеся господства. Вся эта видимость, будто господство определенного класса есть только господство известных мыслей, исчезнет, конечно, сама собой, как только господство классов перестанет вообще быть формой общественного строя, как только, следовательно, исчезнет необходимость в том, чтобы представлять особый интерес как всеобщий или всеобщее как господствующее. После того, как господствующие мысли были отделены от господствующих индивидов, а главное, от отношений, порожденных данной ступенью способа производства, и таким образом был сделан вывод, что в истории всегда господствуют мысли, после этого очень легко абстрагировать от этих различных мыслей мысль вообще, идею и так далее, как то, что господствует в истории. И тем самым представить все эти отдельные мысли и понятия как самоопределение понятия, развивающегося в истории. В таком случае вполне естественно, что все отношения людей могут выводиться из понятия человека, из воображаемого человека, из сущности человека. Это и делала спекулятивная философия. Гегель сам признает в конце философии истории, что он рассматривал поступательное движение одного только понятия и в истории изобразил истинную теодицею. И вот после этого можно снова вернуться к производителям понятия, к теоретикам, идеологам и философам, и сделать вывод, что где философы, мыслители как таковые, испокон веков господствовали в истории. Вывод, который, как мы видели, был высказан уже Гегелем. Итак, весь фокус, посредством которого на историческом материале доказывается верховное господство духа, иерархия у Штирнера, сводится к следующим трем приемам. Номер один. Мысли господствующих индивидов, господствующих в силу эмпирических причин, при эмпирических условиях и в качестве материальных индивидов, надо отделить от самих этих господствующих индивидов и тем самым признать в истории господство мыслей или иллюзий. Номер второй. В это господство мыслей надо внести некий порядок, надо доказать существование некой мистической связи между следующими друг за другом господствующими мыслями. Достигается это тем, что они рассматриваются как самоопределение понятия. Возможно, это потому, что мысли эти действительно связаны друг с другом при посредстве своей эмпирической основы. И еще потому, что взятые только как мысли, они становятся саморазличениями, различиями, которые делает мышление. Номер третий. Чтобы устранить мистический вид этого понятия, определяющего само себя, его превращают в некое лицо, самосознание, или же, чтобы показать себя заправским материалистом, в ряд лиц, являющихся в истории представителями понятия, в мыслящих, в философов, в идеологов, которых в свою очередь определяют как творцов истории, как совет стражей, как господствующих. Пометка Маркса на полях. Человек как таковой равен мыслящему человеческому духу. Таким путем из истории устраняются все материалистические элементы, и теперь можно спокойно опустить поводья и дать волю своему спекулятивному коню. Этот исторический метод, господствовавший в Германии, а также причину, почему он господствовал преимущественно там, надо объяснять, исходя из его связи с иллюзиями идеологов вообще, например, с иллюзиями юристов, политиков, включая и практических государственных деятелей, исходя из догматических мечтаний и извращенных представлений этих субъектов. А эти иллюзии, мечтания, извращенные представления очень просто объясняются их практическим положением в жизни, их профессией и существующим разделением труда. В то время как в обыденной жизни любой шопкипер, лавочник, отлично умеет различать между тем, за что выдает себя тот или иной человек, и тем, что он собой представляет в действительности, наша историография еще не дошла до этого тривиального познания. Она верит на слово каждой эпохи, что бы та о себе ни говорила и не воображала.